Они быстро сняли с полки все книги. В заднюю стенку книжного шкафа был аккуратно вмонтирован металлический круг, в центре которого находилось 5 колесиков кодового замка с латинскими буквами на каждом делении. Лебедев удовлетворенно присвистнул. «Вот это профессор! И мало того, что сейф устроил, еще и затейливый рисунок на нем изобразил. Ничего не напоминает?» Родион Георгиевич подумал, что стал встречать пентакли слишком часто. «Судя по всему, наш профессор был просто без ума от пентаклей». Лебедев, наклоняя голову, рассматривал звезду. «А вы теперь, Родион Георгиевич, знаете про пентакли все, благодаря нашему доброму барону фон Шутенбаху. Вот и применяйте знания». Ванзаров прикинул, что эксперт может быть и прав. Серебряков наверняка придумал код, связанный с магией пентакля. «Ну, что там говорил барон? Вспоминайте», — не унимался Лебедев. Как не было стыдно Родиону Георгиевичу, но он вынужден был признаться, что барон наговорил столько всего про имена ангелов, мистические планеты и еврейские буквы на концах лучей, что в голове все перепуталось. «Ладно, не может все время так вести. И домотканку нашли, и сейф», — Лебедев поднял с пола походный чемоданчик. «Значит, вернемся в следующий раз с бароном или слесарем. Один из них точно откроет». Ванзаров представил, как разважничается барон, если его попросить о помощи. Нет, подобное исключено. Если фон Шутенбах откроет сейф, то разболтает об этом на весь город. Родион Георгиевич понял, что у него остался единственный шанс. Задержав дыхание, сыщик набрал на вращающихся колесиках 5 букв. Внизу книжного шкафа что-то щелкнуло, и часть нижней полки уехала в сторону, открывая потайное пространство. «Волшебник!» — без тени шутки произнес пораженный Лебедев. «Скажите, что за слово, как вы догадались?» «Я подумал, что шифр, который профессор Серебряков мог оставить на пентакле, — тихо произнес Ванзаров, — это Фауст». «Но почему? Как вам пришла эта мысль?» «Профессор считал себя Фаустом», — серьезно ответил Ванзаров. Потайная ниша оказалась неглубокой. Родион Георгиевич лег на пол и обшарил ледяные стенки. Он вытащил из темного чрева железную подставку для лабораторных пробирок с 6 хрустальными флакончиками. Лебедев внимательно осмотрел каждый из них. Граненое стекло, как лупа, увеличивало внутренности флакончиков, чистые и пустые. Подставив к свету последний, 6-й, эксперт радостно вскрикнул. «Ага, поздравляю! Мы ее нашли!» «Вы думаете, это и есть сома?» Ванзаров сощурился, рассматривая капельку густой зеленоватой жидкости, каким-то чудом оставшейся на дне флакона. «А вы думаете, это вишневая настойка, которую профессор запирал в сейф?» Лебедев довольно хмыкнул. «Нет, это она. Теперь-то я все узнаю». Криминалист с усилием выдернул стеклянную пробку, затыкавшую флакончик, и осторожно приблизил нос к открытому горлышку. «Необычный запах. Вроде знакомый, а не пойму, что это». Лебедев сунул флакончик под нос Ванзарову. Сыщик сразу отпрянул. Запах оказался едким и тяжелым. Родион Георгиевич с удивлением наблюдал, как Лебедев вновь и вновь спокойно нюхает ужасную гадость. Неужели эта зеленая, мутная жидкость и есть сома? Неужели именно она стала причиной 2 смертей? В коридоре звякнул колокольчик. Лебедев с Ванзаровым невольно переглянулись. На лестнице остался дежурный филер, мимо которого нельзя пройти незамеченным. А может быть, это Уварова? Или еще одна холодная красавица с фотографии? Ванзаров всегда оставлял личное оружие в сейфе рабочего кабинета и теперь об этом сильно пожалел. Эксперт и сыщик подкрались к двери. Над их головами еще раз зашелся звоном колокольчик. «Кто там?» — громко крикнул Родион Георгиевич, готовый к любой неожиданности. «Господин Ванзаров!» — раздался за дверью приглушенный голос филера. «Срочное сообщение!» Лебедев немедленно щелкнул замком. Ерохин опять галантно прикоснулся к котелку. «Только что господин Журанский прислал городового, велел передать. Телефонировали из ресторана «Медведь». Англичанин появился».